трудолюбивые, нисколько не озлобленные и, главное, вполне русские люди. Почему понадобилось их переселять? Он еще раз перечитал письмо. «Я должен сейчас же ответить Льву Николаевичу, сейчас же. Ты еще посидишь в саду, мой ангел?» Вера Николаевна опять чуть кивнула головой. Третьяков поправил шаль на плечах жены, поцеловал ее в голову и быстро пошел в дом. Он достал бумагу и начал свое последнее письмо к Толстому. Он не сомневался, что такого послания Лев Николаевич ему не простит. Но если бы он, Третьяков, промолчал или бы послал деньги на столь чудовищное с его точки зрения дело, такого он сам бы никогда не простил себе. Он подумал об этом с болью и горечью, и из-под пера его побежали нервные суровые строки. Выкинуть из страны 2000 людей на произвол судьбы. Погубить уже не 10%, а много более. Остальным же предоставить чахнуть от тоски по родине и потомство их обратить в канадцев. Это я нахожу просто преступным. Третьяков остановился на минуту и затем приписал. «Если дело, Бог даст, не состоится и потребуются средства на улучшение участи их на наших местах, то тогда я не прочь принять участие в денежной помощи. Вот все, что я мог ответить вам, дорогой мне и глубоко любимый Лев Николаевич». За окном красно-желтым лиственным огнем догорал сентябрь. Писем от Толстого больше не было. Новое полотно. Годы 80-е. Февраль 1880 года Павел Михайлович провел в Петербурге. Ходил по мастерским, беседовал с Верещагиным, все надеясь убедить его продать, не распыляя коллекцию картин, посвященных русско-турецкой войне. Слушал концерты и оперы, часто бывал у живущего в столице Сергея Михайловича, виделся со знакомыми. «Тебе кланяются», — писал он жене, — «Тургенев, Григорович и Львовы». Еще раз слушал «Вражью силу» и опять с наслаждением. Эта опера Серова была его любимой. Вчера обедал у брата вместе с Рубинштейнами А.Г. и Н.Г. Вера Николаевна прочитала письмо дочерям. «Мама», — запросили старшие, — «вы с папой и дядей Сережей так хорошо знаете Рубинштейнов? А мы только на их портреты в галерее смотрим. Возьми нас весной на концерт Антона Григорьевича». Пришлось им пообещать. Дочери любили музыку самозабвенно, как и мать. Пора было знакомить их с настоящими исполнителями. Павел Михайлович, вернувшись из Петербурга, поддержал обещание Веры Николаевны. Он приехал полный впечатлений, но расстроенный неудавшимися переговорами с Верещагиным. А в конце марта неожиданно получил приглашение на аукцион по продаже его индийской серии. Третьяков немедленно снова собрался в Петербург. Он, как Крамской и Стасов, не одобрял действий художника, волновался, что картины будут разрознены и уйдут неизвестно куда. Дома с нетерпением ждали известий. Вера Николаевна внимательно просматривала газеты и говорила Андрею Осиповичу Мудрогеленко, первому преданнейшему помощнику Третьякова в галерейных делах. Пока ничего нет. Но, наконец, развернув в один из дней Санкт-Петербургские ведомости, она с радостью прочитала: «Третьяков убил всех конкурентов рублем. Какую бы цену конкуренты ни назначали, он неизменно скрипел, точно скрипучая телега, рубль выше, и картина оставалась за ним». «Андрей Осипович, вся коллекция наша, 78 этюдов», — немедленно сообщила она. Весь дом ликовал. Когда появился Павел Михайлович, никто уже не спрашивал ни о чем, все только поздравляли. Даже кучер, встречавший хозяина на вокзале и не знавший еще о результате аукциона, понял, Павел Михайлович вернулся с удачей. Рассказывая Андрею Осиповичу о приобретении, Коллекционер объявил, что будет делать новую большую пристройку. Слишком много картин.